Второе. Физиологическое влияние массажа на отдельные области организма. 2.1. Кожа и подкожно-жировая клетчатка. Под влиянием массажа кожа больного очищается от остатков выделений кожных желез и роговых чешуек поверхностного слоя эпидермиса, опорожняются выводные протоки кожных и сальных желез, в коже улучшаются кровообращение, трофика, обмен и регенерация. Благодаря улучшению кровообращения ликвидируются отеки и застойные явления в коже и подкожной клетчатке, а бледная, сухая, вялая, дряблая кожа становится розовой, упругой, бархатистой. Массаж усиливает сопротивляемость кожи механическим и температурным воздействием. Во время массажа механическая энергия превращается в тепловую. В результате повышается местная температура кожи и подкожной клетчатки, усиливается прилив крови к тканям массируемого участка. Улучшение обмена веществ в коже и подкожной клетчатке приводит к улучшению обмена веществ во всем организме. Установлено, что массаж приводит к уменьшению жира в жировых депо, но не под прямым влиянием массажа на жировую ткань, а за счет усиления общих обменных процессов. 2.2. Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы. В капиллярах происходит процесс обмена веществ между кровью и тканями. Через стенки капилляров кислород и питательные вещества переходят из крови в ткани. Из тканей в кровь переходят углекислый газ и продукты распада. Этот процесс значительно усиливается под действием массажа. Массаж, прежде всего, оказывает существенное влияние на кожные капилляры, которые являются обширной рефлексогенной зоной в сосудистой системе, поэтому расширение кожных капилляров под воздействием массажа усиливает обмен, питание и регенерацию тканей всего организма. Массаж также вызывает раскрытие резервных капилляров и усиливает венозный отток, благодаря чему ускоряются процессы удаления продуктов распада, выпадов, патологических отложений, уменьшаются застойные явления и отеки. Под влиянием массажа в крови увеличивается количество гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, особенно при малокровии. Массаж облегчает работу сердца путем нормализации тонуса крупных и мелких сосудов артериального и венозного русла. Массаж оказывает большое влияние и на лимфатическую систему. Лимфа является посредником между кровью и клетками тканей. Она непосредственно омывает каждую клетку, и через нее происходит обмен веществ между кровью и тканями, поэтому ускорение тока лимфы под влиянием массажа создает благоприятные условия для этого обмена. Необходимо заметить, что лимфатический аппарат выполняет защитную функцию в организме, задерживая в лимфатических узлах различные микроорганизмы. При наличии инфекций лимфатические узлы увеличиваются, становятся болезненными, кожа над ними краснеет, делается горячей на ощупь. В этом случае массаж абсолютно противопоказан, так как из-за ускорения тока лимфы создаются условия для распространения инфекции по всему организму. Следовательно, перед массажем необходимо пальпировать основные лимфатические узлы в пределах массируемого участка и прилегающих к нему областях. К основным регионарным лимфатическим узлам относятся затылочные, шейные, подбородочные, подчелюстные, надключичные, подключичные, межреберные, подмышечные, локтевые, паховые, подколенные. 2.3. Мышечная система и суставно-связочный аппарат. Под влиянием массажа повышается эластичность мышечных волокон, улучшается сократительная функция, предупреждается и уменьшается мышечная атрофия, улучшаются обмен и усвоение мышечными клетками различных веществ, лимфа и кровообращение в мышцах, их питание и регенерация. Во время массажа мышцы высвобождаются от рубцов и спаек. Особенно заметно повышается сократительная функция мышц при вялых порезах и параличах. Легкий кратковременный массаж быстрее восстанавливает работоспособность утомленных мышц, чем кратковременный пассивный отдых. Под влиянием массажа улучшается кровообращение в суставах и мягких тканях окружающих суставы, укрепляется сумочно-связочный аппарат, ускоряется рассасывание суставных выпадов и патологических отложений, улучшается функция синовиальной оболочки и подвижность суставов. При лечении суставных заболеваний большое значение имеет массаж мышц, имеющих непосредственное отношение к больному суставу, а также мест прикрепления к костям сухожилий, связок, суставных сумок. В местах прикрепления к кости сухожилий и связок создаются условия для отложения солей и остаточного воспаления. Часто эти места бывают очень болезненны, и массировать их следует осторожно. Благодаря улучшению кровоснабжения тканей окружающих суставы, смещению и растяжению тканей во время массажа ликвидируются спайки, предупреждается сморщивание переартикулярных тканей, что улучшает функцию суставов.